Этим вечером дружеские посиделки в веселой радуге повторились один в один. Лишь с той разницей, что все угощение было за счет Гарри, а вина раза в два больше. Никто не спрашивал, откуда у Миннисингера деньги. Все и так поняли, что выступление перед королевской семьей и придворными совсем неплохо оплачивается. Когда гости насытились и зазвучали первые аккорды, Гарри, выдержав театральную паузу, осчастливил всех известием, что, возвращаясь с турнира, он сочинил новую песню о дамах, менестрелях и рыцарях, каковую и не замедлил исполнить под шквал всеобщих восторгов. Среди собравшихся легкомысленных певцов и веселых музыкантов, как черный каравай на подносе с пирожными, выделялся человек в кирасе и с мечом на перевязи из дорогой кожи. Его не было в прошлый раз, но поскольку никто не тыкал в него пальцем и не спрашивал, что господин офицер делает в этом вертепе муз, Иван решил последовать всеобщему примеру и обращать на странного незнакомца не больше внимания, чем он того заслуживал. Хотя, наверное, в этом была какая-то тайна, и уж королевич-то Елисей ни за что не прошел бы мимо. Гарри нетрезво подмигнул Иванушке раскосым зеленым глазом, кивнув кудрявой головой в сторону загадочного гостя. «Это майор Мур, начальник городской стражи. Вы не поверите, но у него голубые глаза, он играет на мандолине и пишет стихи. И он вам посоветует, как можно получить аудиенцию у Шарлеманя. Вам повезло, что сегодня майор смог посетить нас. Лучше него никто из нас не смог бы рассказать о дворцовых порядках, об этикете двора, о привычках короля. Эй, Мур, будь так любезен, пересядь, пожалуйста, к нам. Наши гости хотели бы с тобой переговорить». «Ну так как, Сергей, ты со мной?» — задал невинный с виду вопрос царевич на следующее утро. «Разумеется». Отрок метнул на Ивана настороженный взгляд. Похоже было, что его почти звериное чутье шепнуло ему о чем-то нехорошем. «А ты помнишь, что говорил вчера Мур?» «Это ты на что намекаешь?» На всякий случай обиделся волк. «Ты, кажется, очень привязан к этой бесформенной рубахе». «Это элегантная мешковатость», – парировал Серый. «К этим стоптанным сапогам?» «Они почти новые. Ты же сам мне их пожаловал в день нашей встречи». «К этому нелепому ремешку на голове?» «Санчес сказал, что это называется хайратник, и что у них в школе это было очень модно». «Сергей, Мур сказал, что аудиенцию Шарлеманя могут получить только высокородные дворяне. А чтобы сойти за такового, тебя нужно разодеть по последней мюнхенвальдской моде», — мстительно напомнил Иван, с особым смаком выговорив «разодеть». Он все еще не мог простить волку своего вчерашнего переодевания. Во время турнира Серый сполна навидался модели придворного платья летнего сезона, и поэтому предложение друга произвело на него такой предсказуемый эффект. «Ты хочешь, чтобы я выглядел как какое-нибудь вандерландское чучело?» «Почему чучело?» «Ты что, не видел, что они носят?» «Видел. Вполне приличные наряды». «Приличные? Ты что, издеваешься?» «Нет, что ты, что ты. Я же стараюсь как лучше». «Лучше? Терпеть не могу всякие дурацкие тряпки». «Это не дурацкие тряпки. Это образец тонкого вкуса». «Я не собираюсь их есть, а наряжаться вообще ненавижу. Ты можешь представить меня в этом? Да я лучше свою рубашку лишний раз выстираю. Ты видел, какого цвета у них поддевки?» «Что?» «Ну, это...» Разбойник беспомощно взмахнул руками около своей персоны. Иван, кажется, понял, что имелось в виду. «Это не поддевки». «Тем более, это уже даже не поддевки. А что они носят вместо нормальных штанов? А что у них на шее? Я на себя это не надену. За кого ты меня принимаешь? Только слепые идиоты могут носить такое». Иванушка слушал негодующие вопли волка и торжествующе ухмылялся, чувствуя себя наконец-то отомщенным. Хотя, ладно. Поток негодования серого вдруг иссяк, и он хитро прищурился на Ивана. «Надену, если и ты в таком пойдешь». Тут и наступил звездный час царевича. «А мне зачем?» Демонстративно недоумевающе хмыкнул он. «У меня мое лукоморское платье вполне ко двору пригодное. А ты вот на...» Не успел он договорить, как серого будто ветром сдуло. Только по лестнице дробно затопотали подкованные каблуки. Иванушка, непонимающе оглянулся, пожал плечами и решил вернуться в свою комнату, чтобы закончить умывание. Коварство Сергия он раскусил лишь тогда, когда тот на его глазах со сладкой улыбкой вылил на кафтан Ивана полную кружку чего-то, что по виду вполне могло быть минуту назад частью содержимого одного из самых зловонных красильных баков Санчеса. Или, не приведи Господь, чана для мытья посуды. Набрал царевич полную грудь воздуха. «Ну, так я не понял, мы идем за вандерландскими костюмами или нет?» Захлопал невинными глазами разбойник.